Расположившись на причале и изображая из себя владельцев яхт и рыболовов, Клифф Соумс и другие агенты УНБ вели визуальные электронные наблюдения за Дилвортом и Деллой Колби. День подходил к концу, спускались сумерки, и адвокат не собирался выходить в море. Вскоре совсем стемнело, но Дилворт и его подруга так и не двинулись с места. Через полчаса после наступления темноты Клифф Соумс устал изображать из себя человека, удящего рыбу с кормы спортивной яхты, пришвартованной через 4 стоянки от яхты Дилворта. Он забрался по лестнице в кабину рулевого и снял наушники с Хэнка Горнера, агента, который прослушивал разговор престарелой парочки через микрофон направленного действия. Он начал слушать. Тогда в Акапулько Джек нанял рыбацкую... Да, а команда выглядела как шайка пиратов. Мы подумали, что нам перережут глотки, а нас самих выбросят в море. А потом оказалось, что они студенты-богословы. Учатся на миссионеров, а Джек тогда сказал. Возвращая наушники Хэнку, Клифф сказал: «Все еще вспоминают». Хэнк кивнул. «И так целый день. Но истории они рассказывают, ух, интересные». «Я пошел в сортир», — сказал Клифф устало. «Скоро буду». «Можешь хоть 10 часов там сидеть. Они никуда не собираются». Через несколько минут, когда Клифф вернулся, Хэнк Горнер стащил с головы наушники и сказал: «Они спустились в каюту». «Что это значит?» «Не то, чего мы ждем. Наверное, хотят поразмять старые кости». «О! Клифф! Ну их к черту! Я не хочу больше слушать». «Слушай!» Хэнк приложил один наушник к уху. «Ну вот. Они раздевают друг друга. Ха, а ведь по возрасту им столько же, сколько моим деду и бабке. Слушай, неловко как-то». Клифф вздохнул. «О, успокоились», — сообщил Хэнк, нахмурившись, с выражением отвращения на лице. «В любую минуту они могут начать стонать, Клифф». «Слушай», — приказал тот. Схватив легкую куртку, лежавшую на столе, Соумс вышел наружу. Он точно не обязан это слушать. Если бы не холод, пробиравший Клиффа даже через куртку, ночь можно было бы назвать прекрасной. Послышался рев заводимого мотора, и даже в этом звуке было что-то романтическое. Клифф подумал о том, как хорошо было бы заиметь яхту и отправиться на ней в долгое путешествие по южной части Тихого океана. Вдруг мотор перешел с холостого на рабочий ход, и Клифф сообразил, что это красавица. Вскочив со своего стула и уронив удочку, он увидел, как яхта Дилворта быстро шла задним ходом к выходу из причального отсека. Это была парусная яхта, и Клифф не ожидал, что она начнет движение с убранными парусами. На судне, правда, имелись вспомогательные двигатели, и они знали об этом и были готовы к такому варианту, но все равно их застигли врасплох. Клифф заспешил обратно в кабину. «Хэнк, сообщи патрулям, Дилворт выходит в море». «Да они же залегли в койку! Чёрта с два!» Клифф выбежал на нос яхты и увидел, что Дилворт уже развернул свою красавицу и направляется к выходу из бухты. Яхта передвигалась без огней, только на носу горела маленькая лампочка. И так он решил прорваться. На полпути к выходу из бухты, уверенный в том, что расстояние и шум мотора служат надежной защитой от электронных подслушивающих устройств, Гаррисон сказал: «Держись вдоль края фарватера и подбрось меня поближе к концу северного волнореза». «Ты уверен, что поступаешь правильно?» — обеспокоенно спросила Делла. «Ты ведь не мальчишка!» Он похлопал ее по заду и сказал: «Ха, я лучше! Фантазер!» Гаррисон чмокнул ее в щеку, подошел к борту яхты и приготовился к прыжку. На нем были темно-синие плавки, вода была холодной, и следовало бы надеть резиновый костюм, но он решил доплыть до волнореза, обогнуть его и вылезти с северной стороны, где его не будет видно из бухты. И все это за несколько минут, так что не успеет слишком сильно замерзнуть. «К нам гости!» — стоя у руля, крикнула Делла. Адвокат оглянулся и увидел патрульный катер, покидающий южный причал и направляющийся в их сторону. Яхта шла вперед на максимально большой скорости, при которой Делла чувствовала себя уверенно. Зюит Вест подбрасывал судно на волнах с такой силой, что Гаррисону приходилось держаться за поручни. Патруль подошел к ним на расстояние 100 ярдов, увидел их и начал разворачиваться. Больше медлить было нельзя. Нельзя. «Пора!» — крикнула Делла. Гаррисон прыгнул через бортик в темную воду, подальше от яхты. Вода была холодной. У него перехватило дыхание, он стал уходить под воду, никак не мог выплыть на поверхность. Его охватила паника. Гаррисон стал молотить руками и ногами по воде и, наконец, хватая ртом воздух, выплыл на поверхность. Красавица была на удивление близко. Ему казалось, что он барахтался под водой целую вечность, но на самом деле, должно быть, прошла всего лишь секунда или две, так как яхта была совсем рядом. Морской патруль тоже был недалеко, и Гаррисон решил, что даже расходящиеся от красавицы волны не будут для него надежным прикрытием, поэтому набрал в легкие побольше воздуха и снова нырнул, оставаясь под водой так долго, как только мог. Когда адвокат всплыл на поверхность, Делла и ее преследователи уже вышли из бухты и повернули на юг. Он был в безопасности. Его быстро несло отливом за северный волнорез, представлявший собой стену из валунов и камней, более чем на 20 футов возвышающуюся над поверхностью воды и кажущуюся ночью крапчатым серо-черным крепостным валом. Ему надо было не только обогнуть конец этого барьера, но и добраться против течения к берегу. Без дальнейшей проволочки Гаррисон начал плыть, недоумевая про себя, с чего это он решил, что все это детские игрушки. «Тебе скоро 71 год», — говорил себе адвокат, проплывая мимо каменистого мыса, освещенного маяком. «С чего это тебе вздумалось строить из себя героя?» Но он знал, с чего. Из-за глубокого убеждения, что собака должна оставаться на свободе, что с ней нельзя обращаться, как с собственностью правительства. Соленая вода разъедала глаза, мешала смотреть, что-то попало в рот и разъело маленькую язвочку на нижней губе. Борясь с сечением, Гаррисон обогнул мыс волнореза и энергично поплыл к нему. Теперь его нельзя было увидеть из бухты. Добравшись, наконец, до камней, он, тяжело дыша, ухватился за первый же валун и повис на нем, набирая сил, чтобы выбраться из воды. Ощутив второе дыхание, адвокат вылез из воды на отлогий край северного волнореза. Этот барьер отделял Гаррисона от бухты, и он пошел в сторону берега по камням, а слева от него бушевало море. Адвокат предупредительно прикрепил к плавкам в водонепроницаемый карманный фонарик, и теперь освещал им дорогу с величайшей осторожностью, ступая босыми ногами по мокрым камням, боясь поскользнуться и сломать себе ногу. Впереди в нескольких сотнях ярдов виднелись городские огни и неясная серебристая линия пляжа. Ему было холодно, но все же не так, как в воде. Сердце его часто билось, но не так часто, как прежде. Он сделает это.